Глава 22. Чужая невеста. Маврания. Пансион, посвященных Маяне. Дора. Безумно красивая хрупкая брюнетка смотрела на нас глазами полными слез. И хотя я ничего не сделала, но мне стало стыдно, очень стыдно. Захотелось тут же извиниться, отойти от соната подальше, а то и вовсе оттолкнуть, чтобы она больше не думала о нас плохо. Обо мне. Лакка, спаси меня от незаслуженных угрызений совести. Как я вообще могла оказаться так близко к чужому мужчине и... Здравствуй, Тонарима. С телеги легко спрыгнул Ирвин. Здравствуйте. Девушка вдруг расцвела и поклонилась ему. «Я так рада видеть вас здесь!» «Не нужно!» Оборвал ее Ирвин несколько торопливо и резко, но потом снова улыбнулся, словно прося прощения. «Тонарима, не стоит говорить вслух то, что может навредить всем присутствующим. Ты невеста моего лучшего друга, так что не стоит заставлять его страдать и улыбаться мне, а не ему». Девушка перевела взгляд на Сана, который стоял, замерев на месте, будто не зная, что делать дальше, и имеет ли он право подойти к ней. Ему уже улыбаются. Теперь она смотрела на меня, но уже не так враждебно, а словно недоверчиво, разглядывая что-то на моем лице. Грязь, полагаю. Билли со мной. Я не ожидала. Но Ирвин подошел ко мне и положил руку на талию, притянув к себе. «Да, она с вами?» «Ардел, что ты здесь делаешь?» Обратилась Тонарима к Сану, пока я пыталась сообразить, как реагировать на наглое поведение Ирвина. «Честное слово, мы здесь случайно. Я держу свое слово и жду, когда ты наиграешься в правильную девочку, которая...» «Наиграюсь!» Тонарима в несколько шагов преодолела расстояние и ткнула пальцем в грудь, кажется, лорда Ардела. «Если ты не забыл, то я здесь только потому, что моя магия не поддается контролю. И родители не хотят, чтобы какой-то выскочка утащил меня в другую страну. А я жду, когда у тебя проснется совесть. Забрать тебя сегодня?» Тут же расцвел Санат. Обнял за ее плечи. «Да как ты смеешь такое предлагать?» Возмутилась девушка. Прижалась к нему и тихо прошептала. «Да». Я даже всхлипнула. Такой трогательной оказалась их встреча. А ведь они любят друг друга. Любят по-настоящему. Но все еще не вместе, не женаты. И это неправильно. «Леди Вероу!» Ледяной голос Тарины разрушил очарование момента. Тонарима выругалась, и я кашлянула от неожиданности, потому что услышать такие словечки из уст хрупкого видения было удивительно. «Леди-наставница?» Девушка отстранилась от мужчины, сложила губки бантиком, невинно хлопнула ресничками и превратилась глупенькую куколку. Не знаю, поверила ли такому преображению Тарина, но ситуацию никак комментировать не стала. Поморщилась, кивнув на меня, и приказала. «Проводи эту девушку в купальню. Выдай одежду. Накорми. Займи чем-нибудь, а я пока переговорю с лордом Леваром о недопустимости такого поведения. У нас пансион для невинных созданий, а не... Мои действия не должны бросить тень на ваши умения и способности», — поклонился Сан. Издевается. Даже мне это ясно. А уж леди Тарины и подавно должна была понять, что скрывается за его учтивым, слишком ласковым тоном. Кажется, если бы не присутствие Ирвина, то леди уже кинулась бы на соната с кулаками, позабыв о воспитанности. «Идем!» Потянула меня за рукав Тонарима, Мы чуть отошли в сторону, когда она улыбнулась. «Не обращай внимания. Стоит выйти из здания, и эмоции невозможно контролировать. В стенах их гасит магия, и все воспринимается спокойнее. А тут увидела вас и не смогла сдержаться. Я прекрасно понимаю, что Ордел не посмотрит на другую. Да и обет Мирсу он дал после того, как встретил меня, чтобы отшивать самых упорных». Она вздохнула. «Ты можешь называть меня Танна. Я буду не против, поверь. Если он подпустил тебя так близко, значит, вы с моим Арди хорошие друзья. Да и его друг Ирвин сказал, что ты с ним. А это правда?» Танарима прикусила губу и быстро взглянула на меня. «Что правда?» «Ну ты и Ирвин. Ох, там, наверное, такой переполох. К нам поздно новости доходят. Прости. Вы уже готовитесь к свадьбе? И дата назначена? Или...» «О! Вы уже? Да? Точно! Брачные браслеты не врут. Вот же! А я так мечтала погулять на шикарной свадьбе!» «Не понимаю, о чем ты», — похолодела я. «Так у тебя же брачная отметка. Божественная». Тана замерла на верхней ступени лестницы, так и не открыв дверь. «Я вижу ее». Увидела мой перепуганный взгляд и искривилась. «Иллюзия, да?» «О, Маяна и Мор», — простонала она. «Ты видишь?» Танарима открыла дверь, пропустила меня вперед, со стуком закрыла ее за нами. И мир изменился. Здесь не было запахов. Воздух, казалось, не двигался совершенно. Даже чтобы вдохнуть, требовалось прилагать усилия. Пугающе. Трудно сделать шаг. Хочется развернуться и бежать прочь из темного помещения. Сейчас полегчает. Я не поверила, но два вздоха, три удара сердца, и в комнате стало светло. Я смогла разглядеть розоватые обои с цветами, тонкий ковер на полу, высокую вазу на круглом столике. Обычная, ничем не примечательная гостиная, каких много. Она больше не внушала ужас, но то первое ощущение я запомнила, и теперь боялась, что оно повторится. «Что это было?» Голос дрожал. «Магия. Так всегда действует на новичков. Не переживай, быстро привыкаешь. И чем меньше в тебе магии, тем легче ее переносишь». «У меня нет магии». «Угу», — хмыкнула Танарима. «И иллюзию не ты наложила, да?» Нахмурилась, но спросила. «Откуда ты знаешь про иллюзию?» «Дар у меня такой». Девушка пошла дальше, уводя меня куда-то вглубь, прямо по длинному коридору. «Не могу контролировать. Не понимаю, что реально, что нет. Знаешь, ведь многие дамы используют иллюзии, чтобы сделать себя красивее. А я их вижу настоящими. Всю жизнь. Была помладше, могла сказать честно, у кого нос длинный или прыщ на щеке. Потом хуже. В общем, меня изолировали в избежание. И тебя я вижу настоящей. Так что не пытайся придумывать что-то, опровергать. Вот иллюзорный облик не знаю. А настоящий, пожалуйста. И честно не могу понять, что у тебя там за иллюзия такая. Если в действительности это очень красивое. Что там улучшать? Я не улучшаю. Вдруг смутилась. Я прячу. Тогда понятно. Да не переживай, я никому не скажу. Молчок. Но вот то, что ты замужем, Ирвин знает? Нет. Вздохнула, понимая, что лгать ей нет смысла. Раз уж увидела татуировку, то глупо оспаривать факты. «Ты обманываешь самого Ирвина?» Вытаращилась на меня Танарима. «Да ты представляешь, что будет?» «Ух, это же скандал!» «Нет, ты разобьешь ему сердце!» На ее глазах вскипели слезы. «Как ты можешь?» «Ирвин ничего не знает, потому что помогает мне добраться до храма всех богов». И прыгнула в пропасть, чтобы развестись. «О!» Я ожидала любой реакции, но только не широкой улыбки, веселого подмигивания и разворота в сторону очередного коридора. Слишком резкого разворота, от которого меня повело в сторону так, что пришлось опереться о стену. «Тана, а ты ничего не хочешь мне сказать?» «А что говорить?» Легкомысленно пожала она плечами. «Ирвин, конечно, будет зол, когда узнает, что ты была замужем. Но если любит, то все простит. А люди? Людям мы ничего не скажем». «Каким людям?» — вспыхнула я. «Аминцам. Да и остальные будут тобой интересоваться». «Зачем мной интересоваться?» В голове все путалось. Неужели эта магия пансиона на меня так влияла? В Лармове заклинание, из-за которого я себя не понимала. Здесь дурацкий подавитель чувств. Как быть нормальной, если от магии одни беды? У меня важный разговор, а я не могу на нем сосредоточиться, теряя нить, пропуская мимо ушей слова. У короля Брандеса должна быть идеальная невеста. Тихо щебетала Танарима. Невеста? О чем она вообще говорит? И сколько я успела пропустить, пытаясь отдышаться? Много раз мы уже стояли перед дверью, а Тана держала в руках простое темное платье. Да, знаешь же, короли они особенные. Власть, ответственность. Вот и невеста у него. Ах, какая должна быть. Мы все так этого ждем. Говорят, что он ищет свою единственную. Пока не влюбится, не женится. Она заговорщически мне подмигнула. И теперь я в этом уверена. Не врали люди. Да? Ну, рада за него. Ох. Как мы успели перейти с обсуждения моей личной жизни на свадьбу короля Брандеса? Попыталась вспомнить, кто это. В памяти тут же вспыхнули глаза цвета того самого вкусного шоколада и насмешливая, но не злая улыбка. Мы с ним были определенно знакомы, но сознание упорно отказывалось приоткрывать завесу и расщедриваться на подробности. Мне было плохо, но я не знала, как сказать Танариме об этом. «Здесь ты можешь отдохнуть. В комнате есть ванная. Ты, наверное, сильно устала, Вилли. Может, мне позвать Ирвина?» «Не стоит». Перед глазами все расплывалось, но я упрямо держалась за вдолбленные леди Хенты правила. «Все в порядке. Тебе помочь переодеться? Здесь нет горничных, но я...» На лбу Таны появилась озабоченная складка. «Все в порядке», — повторила с нажимом. Дернула ручку двери и буквально ввалилась в комнату. Нужно было сказать ей, что магия пансиона надо мной издевается. Нужно было, но я не могла. Очень хотелось спать, так сильно, что глаза сами закрывались. И единственное, что еще держало меня на ногах, ощущение грязи на коже. Помыться. Сперва помыться, а остальное может и подождать. Доползла до душевой, скинув с себя пропахшее пылью и потом платье. Встала под едва теплые струи, с наслаждением смывая трудности дороги. Открыть глаза уже не было сил. Приходилось делать все на ощупь. Но я сумела, справилась. Даже нашла полотенце. Вытерлась и натянула платье из грубой ткани, которое показалось великолепным нарядом только потому, что было чистым и пахло какими-то травами. А потом рухнула прямо на заправленную постель. И уже на грани сна вспомнила, где я видела короля Брандеса. И от чего-то на сердце стало тяжело. Мужчина, который поздравил меня с днем рождения и пригласил на единственный, но такой запоминающийся танец. Мужчина, который смог смутить и восхитить одновременно, собирался жениться. Это логично, правильно и совершенно меня не касается. И почему тогда даже сквозь магический дурман так болит сердце?